Миссис Сетлиф легко и уверенно двигалась по полуосвещенным комнатам своего огромного дома. Где-то она положила недочитанную книгу стихов, и в этот поздний час ей захотелось найти ее. Войдя в гостиную, миссис Сетлиф зажгла свет, подошла к большому зеркалу и взглянула на свое отражение. Миссис Сетлиф очень хороша собой, изящна и грациозна. У нее тонко очерченное лицо с нежным румянцем и большими голубыми глазами, широко раскрытыми, с выражением чистоты и даже наивности. Миссис Сетлиф погасила свет и направилась дальше. У двери в столовую что-то заставило ее насторожиться. Ей послышался легкий шорох. Кто из слуг мог в такой поздний час бродить по комнатам? Дворецкий, вероятно, давно уже спал. Это не могла быть ее горничная, которую она отпустила на весь вечер. Миссис Сетлиф вошла в темную комнату, ощупью отыскала выключатель и повернула его. Прямо перед ней стоял человек, направив на нее револьвер. Ой, простите, вы напугали меня. Что вам угодно? Мне угодно убраться отсюда. Я заблудился в ваших апартаментах. Если вы будете так добры показать мне выход, я не причиню вам никаких неприятностей и немедленно уберусь отсюда. Но что вы делаете здесь? Просто зашел вас ограбить, мисс. Вот и все. Боже. Я был уверен, что вас нет дома, потому что видел, как вы садились в авто вместе с вашим стариком. Полагаю, что это ваш отец, а вы мисс Сетлиф? Кто вам сказал, что я мисс Сетлиф? Да ведь это же дом старого Сетлиф. Да. А я и не знал, что у него есть дочь. Ну, а теперь, если вам не трудно, покажите мне, как выбраться отсюда. Я буду вам очень признателен. Да с какой стати мне спасать вас? Ведь вы грабитель, ночной вор. Если бы я не был новичком в этом деле, я просто снял бы кольца с ваших рук и не стал бы с вами церемониться. Но я пришел обчистить старого Сетлифа, а не грабить женщин. Если вы отойдете от двери, я думаю, что и сам могу выбраться отсюда. А если я закричу? Если стану звать на помощь? Ведь вы не способны выстрелить в меня, в женщину. Пожалуй, тогда я придушил бы или покалечил вас. Женщину? Я был бы вынужден так поступить. Я никогда в жизни не обижал женщин. Но если вы вздумаете кричать, я ни перед чем не остановлюсь. Видите ли, мисс, мне сейчас совсем не улыбается попасть в тюрьму. Нет, мисс, я не могу позволить себе такое удовольствие. Мой приятель ждет меня там, на западе. Он попал в беду, и я должен выручить его. Подождите. Не уходите. А вы знаете, я почему-то не боюсь вас. Давайте поговорим, а? Я никогда еще не видела грабителей, и вы представить себе не можете, как мне интересно говорить с вами. Я не грабитель, мисс. То есть не настоящий. Да, конечно, так можно подумать, раз я забрался в чужой дом, дело ясное. Но за такое дело я взялся впервые. Мне до зарезу нужны деньги. Вернее, не мне, а моему другу. Да и кроме того, я считаю, что беру то, что мне причитается. Ну, я вас не совсем понимаю. Вы пришли сюда грабить? А грабить – это значит брать то, что вам не принадлежит. В данном случае это и так, и не так. Однако мне пора уходить. Отойдите, пожалуйста, от двери. Подождите еще. Ну, останьтесь на несколько минут. Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки мне объяснили, почему грабить – это брать то, что вам причитается. Я всегда думал, что женщины боятся грабителей. Но вы, как видно, не из таких. А воры тоже бывают разные, знаете ли. Вот я вас не боюсь, потому что вижу, что вы не из тех, кто способен обидеть женщину. Давайте поболтаем немного. Нас никто не потревожит. Я одна дома. Мой отец уехал с ночным поездом в Нью-Йорк, а слуги все спят. Хотелось бы угостить вас чем-нибудь, ведь женщины всегда готовят ужин для грабителей, которых они задерживают. Так, по крайней мере, это бывает в романах. Но я не знаю, где найти еду. Может быть, вы хотите чего-нибудь выпить, а? Что такое? Боитесь? Да ну, я же не отравлю вас, честное слово. Я сама выпью вместе с вами. Вы удивительно славная девчонка. Такая слабая, маленькая женщина. А храбрости хоть отбавляй. И к тому же так доверчивы. Много ли найдется женщин или даже мужчин, которые так спокойно разговаривали бы с вооруженным грабителем, как вы со мной? А просто вы мне понравились. Вы кажетесь вполне порядочным человеком, и вас трудно принять за грабителя. Да ну, отложите же ваш противный револьвер. И давайте лучше поговорим. Знаете что? Поищите лучше работу. Да. Вам необходимо найти работу. Только не в этом городе. Я избил ноги, пытаясь найти здесь работу. По правде говоря, я был далеко не последним человеком до того, как стал безработным. Пожалуйста, расскажите мне поподробнее об этом, вот пока я найду что-нибудь в буфете. Да что вы так смотрите подозрительно, ведь здесь в буфете кроме напитков ничего нет. Простите, мисс, дверь открыта. Вот я и нервничаю. А? Ну, если в этом только дело, сейчас я закрою. Что вы пьете, виски? Да, мэм. Я обещала выпить вместе с вами, но я не люблю виски. Я предпочитаю херес. Конечно, виски – это напиток для мужчин. Признаться, мне не нравится, когда женщина пьет виски. Вино – другое дело. Ну? Так, за ваши успехи. Желаю вам найти хорошую работу. Что с вами? Вам не нравятся виски? Может быть, я ошиблась? Странный виски. Пахнет дымом. О, какая я глупая. Я дала вам шотландские, а вы, конечно, привыкли к нашему. Давайте переменю. Ну, попробуйте. Этот нравится. Этот не пахнет дымом. Это настоящий виски. Сразу видно, что без всяких примесей. Вы много пьете? Нет, мэм, не сказал бы. Но порой рюмка виски приходится очень кстати. Ну, а теперь, мэм, благодарю вас за доброту. Мне пора. Нет, мне не хочется вас отпускать. Все это так необычайно. Вы знаете, со мной никогда еще не было вот такого интересного приключения. Я представляю себе, какую сенсацию это произведет среди моих знакомых, если я расскажу им о сегодняшнем вечере. Подумайте, я разговаривал один на один с вооруженным грабителем. Все будут говорить о том, какая я смелая. Миссис Сетлиф подошла к столу и коснулась ногой кнопки электрического звонка, вделанного в пол. И потом вы мне еще не все рассказали. Вы так и не объяснили, почему в таком случае грабить значит брать то, что вам причитается. Но я вас прошу, ну мне... присядьте вот сюда, к столу, и расскажите об этом. Ну, хорошо. Видите ли, мисс, старик Сетлиф надул меня в одном деле и разорил дотла. Это была... грязной махинацией, но она удалась ему. Для тех, у кого в кармане сотни миллионов, все законно. Им все сходит с рук. Я не собираюсь хныкать или жаловаться на вашего отца, из этого все равно ничего не выйдет. Он никогда не слышал обо мне и, конечно, не знает, что сделал меня нищим. Ведь он орудует миллионами. Где ему слышать о такой мелкой сошке, как я? Он делец. К его услугам сотни разных специалистов, которые думают и работают за него. Я только один из тех тысяч, которых разорил наш отец. Вот и все. Меня выбросили за борт. И вот сегодня ночью, не имея ни гроша, и зная, как нуждается мой приятель, я решил зайти сюда и немного пообчистить вашего па. Мне очень нужны деньги, и не для себя. Так что если я отберу у него то, что я потерял из-за него, греха тут большого нет. Ну, знаете, если даже то, что вы сказали, правда, все же грабеж остается грабежом. И это никак не послужило бы вам оправданием на суде. Знаю. Но в нашей стране то, что справедливо, не всегда законно. И вот поэтому-то я так неспокойно сижу здесь и разговариваю с вами. Боже мой, ну почему же? Нет, это вовсе не значит, что мне не по душе ваше общество. Нет, вы мне нравитесь, но мне никак нельзя угодить в руки полиции. Я знаю, что они со мной сделают. Ведь полиция не считается с тем, что в тяжелые времена, когда нет работы, люди становятся отчаянными. А разве мы виноваты, что для нас нет работы? Разве мы не хотим работать? Ведь я многое могу делать. Я умею обрабатывать землю, я искусный охотник. Посмотрите на мои руки. Они привыкли к работе. Они тоскуют по работе. А работы не достать. Да, если б меня сейчас схватили, то меньше, чем 10 годами мне никак не отделаться. Поэтому, извините, я хочу поскорее убраться. Нет, подождите. Вы даже не сказали мне, как вас зовут. Называйте меня Дэйвом. Ну, так вот, Дэйв, нужно что-нибудь сделать для вас. Если вы и впредь будете брать все то, что, по вашему мнению, вам причитается, то потом вы начнете брать и то, что вам наверняка не причитается. А ведь вы знаете, чем это всегда кончается. Миссис Сетлиф нажала несколько раз подряд кнопку звонка. Давайте-ка лучше подыщем вам какое-нибудь честное занятие. Мне нужны деньги и нужны сейчас. Они нужны не для меня, а для приятеля. Он в беде. Его нужно выручить теперь или он пропал. А я могу подыскать вам место. А насчет вашего приятеля, я одолжу вам деньги, и вы их пошлете ему. Отдадите мне потом из вашего жалования. Сколько вам нужно? $300 хватило бы. Да, с 300 он выпутается. За это я готов работать год, не покладая рук. За это и за несколько центов на табак. Ах, вы курите? А я и не подумала об этом. Да, у вас желтые пальцы, как у всех курящих. Как это я не обратила внимания? Вам хочется курить? До смерти. Да курите, пожалуйста, я не возражаю. Мне даже нравится, когда курят сигареты, конечно. Ну, сигареты я себе свертываю сам. Вот таким образом. Послушайте, Дэйв, вам же неудобно это делать одной рукой. Боже мой, вы так держитесь за этот отвратительный револьвер, что можно подумать, что вы боитесь меня. Ну, не то чтобы боюсь, мэм, но все-таки чуточку опасаюсь. А я вот не побоялась вас. Ну, вы же ничем не рисковали. А жизнью? Да, это правда. И все-таки вы не испугались. Может быть, я чересчур осторожен. Да я же не сделаю вам ничего дурного. Устремив на него серьезный, искренний взгляд, миссис Сетлиф снова нажала ногой кнопку звонка. Да, я вижу, вы плохо разбираетесь в людях. Ведь в то время, когда я пытаюсь помочь вам бросить преступную жизнь, найти честную работу... Я думаю, что в самом деле... Моя подозрительность не делает мне чести. Прошу прощения, мэм. Ну, Вот видите, я кладу револьвер на стол. Я верю вам. Благодарю вас за доверие. А эти $300 я могу сегодня же отправить по телеграфу на Запад. За них я согласен работать целый год. Вы заработаете больше. Я обещаю вам не меньше $75 в месяц. Да, да, да, да. Вы умеете ходить за лошадьми? О, да, конечно, конечно. Ну, вот, вот. Поступайте на службу ко мне или к моему отцу. Это все равно. Слуг обычно нанимаю я. Мне нужен второй кучер. Носить ливрею. Ну, значит, это не годится. Дайте мне подумать. Дайте мне... Ах! Вы умеете объезжать жеребцов? О, да, разумеется, мэм. У нас есть племенной завод. И там всегда можно подыскать работу для такого человека, как вы. Да. Согласны? Согласен ли, мэм? Вы только скажите, где это, я готов начать хоть завтра. И одно могу обещать вам. Вы никогда не пожалеете, что помогли Хьюги Люку в беде. Что? Простите, вы, кажется, назвали себя Дэйвом. Да, я так сказал. Прошу прощения, мэм, это была выдумка. Мое настоящее имя Хьюги Люк. Если вы укажете мне, где находится этот племенной завод, и дадите мне денег на проезд, я утром сразу отправлюсь туда. Ох, я так рада, что вы согласны. Это можно будет устроить без особых хлопот. А теперь разрешите мне сходить наверх за кошельком. Что вы все боитесь? Я же вам доверяю $300. Я верю вам, мэм, но просто не могу справиться со своими нервами. Ну, значит, я могу сходить наверх за деньгами. В это мгновение миссис Сетлиф услышала так давно ожидаемый ею легкий скрип двери. Что это? Сядьте! Не двигайтесь. Руки на стол. Малейшее движение, я буду стрелять. Что вы? Не нажимайте так сильно. В моем револьвере очень тонкая нарезка. Вот так лучше. А еще лучше опустите курок совсем. Видите, как он послушен? Дверь за его спиной открылась, и он услышал, что кто-то вошел в комнату. Но он не сделал ни малейшего движения. Он только смотрел на женщину и видел совсем другое лицо. Жестокое, холодное, безжалостное. Томас! Томас, идите скорее! Иду, иду, мэдам. Томас, вызовите по телефону полицию. Почему вы так долго не приходили? Я пришел, как только услышал звонок, мэдам. Простите, мэдам, не лучше ли взять мне револьвер и разбудить слух? Нет, звоните в полицию и вызовите секретаря моего мужа. Я сама задержу этого человека. Идите и действуйте быстро. Слушаю, слушаю, мэм. Ну-с, когда вам вынесут в суде приговор, у вас будет достаточно времени поразмыслить над тем, какую вы сделали глупость, посягнув на чужое имущество и угрожая женщине оружием. У вас будет много времени, чтобы на всю жизнь запомнить этот урок. А теперь скажите правду. Ведь у вас нет никакого друга, который нуждается в вашей помощи. И все, что вы говорили, ложь. Ну, что же вы молчите? Почему не выдумываете что-нибудь еще? Можно вам задать один вопрос, миссис? Да. Ваш слуга только что сказал о звонке. Я все время следил за вами и не видел, чтобы вы дотронулись до звонка. Он под столом. Я нажимала его ногой. Благодарю вас, миссис. Я слышал, что существуют люди вроде вас, но до сих пор не встречал таких. Я доверился вам и честно открыл душу, а вы все время подло обманывали меня. Ну, продолжайте, продолжайте. Это очень занятно. Вы притворялись доброй и милой и провели меня. Ну, скажите, почему вы не... не попросите, чтобы я вас отпустила? Я бы попросил. Я бы попросил отпустить меня, если б... Если б что? Если б вы были порядочной женщиной. Будьте осторожнее. Вы дрянная женщина. Наш мир пригнусное место, если в нем разгуливают люди вроде вас. Но он, мне думается, не так низко пал, чтобы позволить вам безнаказанно продырявить меня. У вас подлая душонка. Но беда ваша в том, что вы слабый и трусливый. Жестокости у вас хватит. Но у вас не хватит духу убить меня. Ведь вы и убивать привыкли чужими руками. За вас все делают другие. Работают и даже грабят и убивают. Зря вы отпустили вашего слугу. Он бы сделал это лучше вас. Повторяю, будьте осторожнее. И предупреждаю, что дело может плохо кончиться. От меня зависит, будет ли вам вынесен приговор суровый или мягкий. Я предпочитаю оставаться бедным Хьюги Люком и отбывать 10 лет тюрьмы, чем быть таким, как вы. Таким женщинам, как вы, не место на земле. Вы называли меня грабителем, но я хотел взять только то, что отнял у меня ваш муж. Жаль, я не знал, что старый Сетлиф ваш муж. Если б я это знал, я был бы осторожнее. Ведь женщина, продавшая себя за деньги старику, способна и на другие подлости. Как вы смеете? Может быть, мне смешно читать нравоучения? Я ведь пришел сюда ограбить вашего мужа, вас. Но у меня хоть есть оправдание. Я доведен до отчаяния, до крайности. А вот такие, как ваш муж, как вы, грабят не из нужды, не из-за куска хлеба, а грабят безнаказанно. Продолжайте, продолжайте, скажите еще что-нибудь. Да, мэм, скажу, обязательно скажу. Вы знаете, что я собираюсь сейчас сделать? Да. Я поднимусь со стула и пойду к двери. Я мог бы взять у вас револьвер, но я оставляю ее вам. Я пойду прямо к двери, и вы не будете стрелять. Ну, приготовьтесь. Я ухожу. Нажимайте, нажимайте сильнее. Курок еще и до половины не дошел. Ну, попробуйте. Попробуйте убить человека. Не можете. Эх вы, ничтожество!